Тот самый Горский, о котором я уже упоминал и обещал рассказать подробнее. Мемуары декабриста Якушкина. Граф Граббе Горский, поляк с Георгиевским крестом, когда-то лихой артиллерист, потом вице-губернатор, а в то время, находясь в отставке, был известен как отъявленный ростовщик. Он не принадлежал к тайному обществу и даже ни с кем из членов не был близок. Проходя через площадь после присяги в мундире и шляпе с плюмажем, по врожденной ли удали или по какому особенному ощущению в эту минуту, он стал проповедовать толпе и возбуждать ее. Толпа его слушала и готова была ему повиноваться. Действительно, один Бог ведает, что творилось в голове у человека со столь примечательной биографией. Но в том, что Якушкин описал его очень точно, убеждает реакция Следственного комитета. Граббе Горский так и не был привлечен к ответственности ввиду падучей болезни. Они стоят на площади. Юродивый Кюхельбекер, вооружившись пистолетом, то и дело собирается совершить какой-нибудь подвиг, сиречь убить первого попавшегося под руку тирана. Страница 284. Он целится в великого князя Михаила, приехавшего уговаривать солдат. Но не суждено было Вильгельму Карловичу угодить в тираноборцы. Советские историки уверяли, будто у него произошла осечка. На самом деле, увидев его целящим в Михаила, на него накинулись трое матросов из мятежного флотского экипажа и выбили оружие. Все трое известны поименно – Дорофеев, Федоров, Куропотев. Пистолет упал в снег, порох подмок. После этого Кюхельбекер пытался выпалить в генерала Воинова, но выстрела не получилось. Появляется граф Милорадович, ученик Суворова, известнейший в армии генерал и человек, ведущий какую-то свою игру, пытается привести мятежников в чувство. Каховский стреляет в него в упор, а Адоевский, выхватив ружье у солдата, ударяет штыком в спину. Автор рисунка, сделанного в 1862 году, Шарлемань, совершенно неумышленно, надо полагать, облагородил поступок Каховского. Здесь он стоит со своей жертвой лицом к лицу, как и подобает дворянину. Увы, в реальности все выглядело совсем иначе. Каховский стрелял, правда, не в спину, а в бок Милорадовичу, но зашел все же со спины. После этого начинается великий драп. Рылеев смылся с площади давным-давно. Поручик Панов раздобыл у кого-то из зевак штатскую шинель, накинул ее на мундир и скрылся. Страница 286. Потихонечку убрались Якубович и Глебов. Адоевский, увидев прибывших однополчан конногвардейцев, попытался привлечь их на сторону мятежников. Его обматерили, и он, поразмыслив, тоже исчез с Сенатской. Барон Штенгель и Батеньков на площадь к соратникам по тайному обществу не пошли вообще. Кавалергард Свистунов, как и собирался, уехал в Москву. Трубецкой, помаячив за углом, убрался во свояси и спрятался в доме сестры, княгини Потемкиной. Сбежали с площади Николай Бестужев, Коновницын, Репин, Чижов, Цебриков и прочие, прочие. А где Анненков, кстати? Он-то на площади стоит в рядах своего кавалергардского полка, водит свой эскадрон в атаке и на сотоварищей по тайному обществу. Авось обойдется, авось не узнает никто. Не обошлось. Анненкова моментально заложили подельники, и его тоже арестовали. Ну, а дальше? Пушечные залпы, картечь, валит шеренги. Марина Цветаева немного погрешила против истины со своей чеканной строкой, и ваши кудри, ваши бачки засыпал снег. Ни один барин не пострадал, никто из благородных не получил ни царапины. На Сенатской остались лежать мертвыми более тысячи обманом выведенных солдат и зевак из простонародья. Таков печальный и закономерный итог. Гвардейское столетие завершилось совершенно бесславно для гвардии. Страница 287. Буквально через несколько месяцев, как мы помним, султан Махмуд II сметет картечью своих зажравшихся и обленившихся янычар. Южный нарыв. На юге все обошлось меньшей кровью и кончилось гораздо быстрее. Сергей Муравьев-апостол и Бестужев-Рюмин, узнав о случившемся в Петербурге, в последних числах января кинулись поднимать сообщников. Увы, подавляющее большинство тех, кто витийствовал на собраниях и клялся собственноручно прикончить всех тиранов, двух поджигателей слушать не стали. И выступать отказались категорически. Горбачевский подробно описывает, как эта парочка металась по округе, по декабристскому обыкновению будоража членов Южного общества, развлекательными байками, мол, все восстали, одни вы топчетесь. Им не верили, не считали за достойных подчинения главарей. В Пензенском пехотном облом, в Саратовском Артамон Муравьев, тот еще Вития, отказался поднимать свой ахтырский гусарский. Отставной полковник Павло Швейковский, обещавший поднять на бунт чуть ли не всю вторую армию, попросту спрятался от опасных визитеров. Пометавшись по округе, как дворняжки с консервной банкой на хвосте, они направились к своей последней надежде – Черниговскому полку. Страница 288. Там им нечаянно повезло. Среди черниговских офицеров сыскалось достаточное количество буйных голов. Правда, командир полка полковник Гебель попытался пресечь беспорядок. Тогда Гебеля начали убивать. Все с тем же присущим выдающимся представителям дворянским благородством и истинно офицерским достоинством. Вот они, господа офицеры, любуйтесь. Щепило бьет Гебеля штыком в живот. Полковник пытается выбежать из избы, но его перехватывает Соловьев и валит на пол. Подбегает Кузьмин. Гебеля колют шпагами, штыком бьют прикладом. Появляется Сергей Муравьев, отвешивает полковнику за трещины. Каким-то чудом Гебелю удается все же вырваться во двор, но там его догоняет Муравьев и принимается лупить ружейным прикладом по голове. Горбачевский вспоминает, что вид окровавленного Гебеля заставил чувствительного Соловьева содрогнуться. Соловьев выскочил в окно, чтобы как можно скорее кончить сию отвратительную сцену. Правда, кончить ее Соловьев намеревался весьма оригинально. Схватил ружье и сильным ударом штыка в живот повергнул Гебеля на землю. Обратясь потом к Сергею Муравьеву, стал его просить, чтобы он прекратил бесполезные жестокости над человеком, лишенным возможности не только им вредить, но даже защищать свою собственную жизнь.